Коттедж «Жимолость». «Как вы относитесь к духам?» — внезапно осведомился мистер Мулинар. «Я обдумал этот вопрос со всех сторон, поскольку он отчасти поставил меня в тупик. Ничто в нашей беседе, казалось, не подводило к такой теме». «Ну, — сказал я, — на вкус они мне не очень, если вы об этом. А в детстве я попробовал парочку с молоком. Не к мухам, а к духам». «А, как я отношусь к духам? То есть верю ли я в них?» «Вот именно». «Ну, пожалуй, да. И нет». «Разрешите, я сформулирую это несколько иначе», — терпеливо сказал мистер Мулинар. «Верите ли вы в дома с привидениями, в заклятые дома? Верите ли вы, что то или иное место может оказаться во власти зловещей силы, которая подчиняет своим чарам всех, кто оказывается в радиусе ее действия?» Я заколебался. «Ну, пожалуй, нет». «И да». Мистер Мулинар испустил легкий вздох. Казалось, он спрашивал себя, «Всегда ли я столь категоричен в своих мнениях?» «Разумеется», — продолжал я, — «мы все про них читали. Поворот винта Генри Джеймса, например. Я говорил не о беллетристике, а в реальной жизни. Ну, мне довелось познакомиться с человеком, который знавал человека, который... Мой дальний родственник, Джеймс Родман, прожил несколько недель в заклятом доме», — сказал мистер Мулинар, «в упрек которому можно было бы поставить лишь то, что иногда он оказывался не слишком внимательным слушателем. Дом обошелся ему в 5000 фунтов. То есть он пожертвовал 5000 фунтов, не оставшись там дольше. А вам когда-нибудь доводилось слышать про Лейлу Джей Розуэй?» — спросил он, как мне показалось, вдруг сбившись с темы. «Естественно, мне приходилось слышать про Лейлу Джей Розуэй. Кончина, случившаяся несколько лет назад, пригасила ее известность. Но одно время невозможно было пройти мимо книжного магазина или станционного киоска, чтобы не увидеть длинный ряд ее романов. Сам я, сказать правду, ни одного не читал, но знал, что в жанре сладко-слезливой сентиментальности компетентные судьи безоговорочно признавали ее звездой первой величины. Критики обычно писали отзывы о ее романах под заголовком «Еще Розуэй» или более оскорбительным «Еще Розуэй». Однажды, рецензируя, если не ошибаюсь, «Всевластную любовь», литературный обозреватель Библиомана спрессовал свой отзыв в одну фразу: «О, Господи!» «Разумеется», — сказал я. «Но при чем тут она? Она приходила с теткой Джеймсу Родману». «Ну и?» «И когда она умерла, Джеймс узнал, что тетка завещала ему 5000 фунтов, а также загородный дом, в котором она провела последние 20 лет своей жизни. Очень недурное наследство». 20 лет, — повторил мистер Мулинар, — «запомните этот факт, ибо он играет решающую роль в том, что воспоследствовало. Учтите, 20 лет, а мисс Розуэй выдавала по 2 романа и 12 рассказов в год, как часы, не считая ежемесячной странички советов юным девушкам в одном из журналов. Иными словами, 40 ее романов и не менее 240 рассказов были написаны под крышей коттеджа «Жимолость». Прелестное название. Отвратительное, сюсюкающее название, сурово поправил меня мистер Мулинар, которое должно было бы остеречь моего дальнего родственника Джеймса с самого начала. «У вас не найдется листка бумаги и карандаша?» Некоторое время он, сосредоточенно хмурясь, старательно выводил колонки цифр. «Да», — сказал он, поднимая взгляд, «если мои вычисления верны, то Лейла Джей Розуэй в стенах коттеджа «Жимолость» в целом написала 9 миллионов 140 тысяч слов сентиментальнейшей липучести, и по условиям ее завещания Джеймс был обязан проживать в этих стенах по 6 месяцев каждый год, иначе он лишался 5000 фунтов. «Как, наверное, забавно сочинять дурацкие завещания», — сказал я мечтательно. «Как часто мне хотелось быть достаточно богатым, чтобы самому написать такое». Это завещание дурацким не было. Его условия вполне логичны. Джеймс Родман был автором детективных произведений, имевших громовой успех, и его тетушка Лейла всегда относилась к его творчеству очень неодобрительно. Она горячо веровала в воздействие окружающей обстановки и ввела указанное условие в завещание для того, чтобы Джеймс был вынужден переехать из Лондона на лоно природы. По ее мнению, Лондон заставил его очерстветь, испортил взгляд Джеймса на жизнь. Она часто спрашивала его, деликатно ли постоянно писать о внезапных смертях и шантажистах, косящих на один глаз. «Ведь, — указывала она, — в мире вполне достаточно косящих на один глаз шантажистов и без того, чтобы о них еще и писали. Такое расхождение во взглядах на литературу, мне кажется, привело к некоторому отчуждению между ними, и Джеймсу в голову не приходило, что он будет упомянут в тетушкином завещании. Ведь он никогда не скрывал, что литературный стиль Лейлы Джей Розуэй вызывал у него омерзение. Как бы стиль этот не восхищал поклоняющиеся ей бесчисленные толпы. Он придерживался строгих взглядов на искусство романа и твердо стоял на том, что художник пера, истинно почитающий свое призвание, никогда не опустится до сладеньких любовных историй, а будет строго придерживаться револьверов, криков под покровом ночи, исчезнувших документов, таинственных китайцев и трупов, как с перерезанным горлом, так и без оного. И даже воспоминание о том, как тетушка младенцем качала его у себя на коленях, оказались бессильны укротить его литературную совесть настолько, чтобы он сделал вид, будто запоем читает ее творение. Джеймс Родман твердым, неуклонным и во веки веков стоял на том и провозглашал это открыто, что Лейла Джей Розуэй стряпала тошнотворную жвачку. А вот почему это наследство явилось для него сюрпризом. Приятным сюрпризом, разумеется. Джеймс очень неплохо зарабатывал на 3 романах и 18 рассказах, сочинявшихся им ежегодно. Однако писатель всегда найдет применение лишним 5000 фунтов. Что до коттеджа, то Джеймс как раз подумывал о загородном домике, когда получил письмо нотариуса, и не прошло недели, как он уже водворился в свое новое жилище. Коттедж «Жимолость» на первых порах произвел на Джеймса, как он сам мне говорил, наилучшее впечатление — одноэтажный живописный старинный домик с хаотичными пристройками, забавными маленькими печными трубами и красной черепичной крышей, расположенной в очаровательной местности. Дубовые балки, ухоженный сад, щебечущие печушки и увитое розами крыльцо — идеальное место для писателя. «Именно такие коттеджи», — подумал он с улыбкой, — его тетушка любила помещать в свои книги. Даже румяная пожилая экономка, которая заботилась о нем, могла, казалось, сойти со страниц любой из них. Джеймс решил, что ему выпал счастливый жребий. Он перевез в коттедж свои книги, трубки и клюшки для гольфа, а потом с головой ушел в завершение лучшего романа из пока им написанных. Назывался роман «Тайная девятка», и в прекрасный летний день, с которого начинается эта история, он сидел у себя в кабинете и стучал на машинке в мире с самим собой и со всем светом. Машинка работала безупречно. Новый сорт табака, который он приобрел накануне, оправдывал все его ожидания. И Джеймс на всех шести цилиндрах несся к финалу главы. Он вставил в машинку чистый лист бумаги, задумчиво погрыз мундштук трубки и вновь застрекотал. Лестер Гейдж подумал было, что ему померещилось, и тут звук повторился, слабый, но четкий. Кто-то тихо царапал филенку снаружи. Губы Лестера сурово сжались. Пружинисто, как леопард, он шагнул к письменному столу, бесшумно выдвинул ящик и вынул револьвер. После случая с отравленной иглой он предпочитал не рисковать. Все в той же мертвой тишине он на цыпочках подошел к двери и молниеносно распахнул ее, держа оружие наготове. На коврике у порога стояла самая красивая девушка из всех, каких ему доводилось видеть. Истинное дитя страны фей. Секунду она смотрела на него шаловливой улыбкой, затем с милым упреком лукаво погрозила ему изящным пальчиком. «По-моему, вы меня забыли, мистер Гейдж», — мелодично произнесла она с притворной строгостью, которую опровергал ее взор. Джеймс тупо уставился на лист. Он пребывал в полнейшем недоумении. Ничего подобного он писать не собирался. Начать с того, что он твердо придерживался нерушимого правила — не допускать девушек в свои произведения. Зловещие квартирные хозяйки? Пожалуйста. И, разумеется, любое количество авантюристок с иностранным акцентом, но никогда, ни под каким видом, никого, кто мог бы подойти под понятие «девушка». Детективным романом, а тем более рассказом героини, противопоказаны, утверждал он. Героини только тормозят действия и принимаются флиртовать с героем, когда ему следует заниматься поисками улик. После чего, попавшись на какую-нибудь простую, до идиотизма хитрость, позволяют злодею похитить себя. В своих произведениях Джеймс соблюдал прям-таки монашеский устав. И вот эта нахалка, шаловливой улыбкой и изящным указательным пальчиком влезла в самую кульминацию. Он еще раз заглянул в подробный план романа. Нет, там все было в полном порядке. В простых и ясных словах излагалось, что должно произойти, едва Гейдж откроет дверь. В нее свалится умирающий мужчина и, прохрипев «Жук, сообщите в Скотланд-Ярд, что голубой жук — это...» и спустит дух, оставив Лестера Гейджа в некотором вполне оправданном недоумении. И решительно ничего о каких-либо девушках из страны фей. Со смутным раздражением Джеймс вычеркнул позорный абзац, внес необходимые исправления и накрыл машинку чехлом. И вот тут он услышал подвывание Уильяма. Единственной ложкой дегтя в этой бочке идиллического меда, которую пока удалось обнаружить Джеймсу, был пес Уильям, порождение преисподней. Номинально он принадлежал садовнику, но с первого же дня самочинно усыновил Джеймса, доводя последнего до исступления. У пса была манера подвывать под окном кабинета, когда Джеймс работал. Последний терпел, пока хватало сил, а затем вскакивал со стула для того лишь, чтобы увидеть, что пес стоит на дорожке и выжидательно смотрит на него, припася во рту камень. Уильям питал идиотическую страсть бегать за камнями, и в первый день Джеймс, необдуманно поддавшись духу товарищества, бросил ему камень. С тех пор камней Джеймс больше не бросал, зато не скупился на всякие другие предметы, весомые и не очень, в результате чего сад усеивали всевозможные металлические снаряды, начиная от спичечных коробков и кончая гипсовой статуэткой юного Иосифа, пророчествующего перед фараоном. Однако Уильям упорно приходил и подвывал, оптимист до мозга костей. Подвывание, раздавшееся в тот момент, когда он и без того был раздражен, подействовало на Джеймса примерно так же, как поскребывание по дверной филенке подействовало на Лестера Гейджа. Пружинисто, как леопард, он шагнул к каминной полке, взял с нее фаянсовую кружку, подарок из Клактона на море, и бесшумно подкрался к окну. И тут снаружи голос произнес: «Пойдите прочь, сэр, пойдите прочь». После чего раздалось пронзительное тявканье, явно вырвавшееся не из глотки Уильяма, в чьих жилах текла кровь Эрделя, Сеттера, Бультерьера и Мастифа. Тембр своего голоса он получил по линии Мастифа. Джеймс выглянул наружу. На крыльце стояла девушка в голубом. На руках она держала белую пушистую собачку и пыталась пресечь вертикальные поползновения злодея Уильяма добраться до собачки. Умственное развитие Уильяма остановилось несколько лет назад на стадии, когда он воображал, будто все в мире сотворено ему в пищу. Кость, ботинок, бифштекс, заднее колесо велосипеда. Уильяму все было едино. Если он видел предмет, то пытался его съесть. Он даже мужественно попробовал останки юного Иосифа, пророчащего перед фараоном. И теперь было совершенно ясно, что в странном клубке, барахтающемся на руках девушки, он видел приятную закуску, в самый раз, чтобы заморить червячка в ожидании обеда. «Уильям!» — взревел Джеймс. Уильям учтиво поглядел через плечо глазами, излучавшими свет бесконечной преданности, завилял хлыстоподобным хвостом, который унаследовал отчислившегося в его родословные бультерьера, и возобновил пристальное изучение пушистой собачки. «Прошу вас!» — вскричала девушка. «Эта огромная злая собака пугает бедненького Тато!» Писательский дар и стремительность действий далеко не всегда сопутствуют друг другу. Но когда дело так или иначе касалось Уильяма, практика развела в Джеймсе бесподобную сноровку. Мгновение спустя этот дебил собачьего рода получил под ребро подарок из Клактона и улепетнул за угол дома, а Джеймс, выпрыгнув в окно, оказался лицом к лицу с девушкой. Это была необыкновенно прелестная девушка. Осененная плетями жимолости, она выглядела пленительно нежной и хрупкой, а ветерок играл прядью золотых волос, выбившейся из-под кокетливой шляпки. Глаза у нее были очень большие и очень голубые, а розовое личико порозовело еще больше. Впрочем, Джеймса все это совершенно не трогало. Он не терпел всех девушек, а особенно хрупкого нежного типа. «Вы желали бы кого-то увидеть?» — осведомился он сухо. «Только дом», — ответила девушка, — «если это никого не побеспокоит. Мне так хочется увидеть комнату, в которой мисс Розуэй писала свои книги. Прежде здесь ведь жила Лейла Джей Розуэй, правда?» «Да, я ее племянник, Джеймс Родман. А меня зовут Роза Мейнард». Джеймс пригласил ее войти, и она с восторженным возгласом остановилась в дверях утренней гостиной. «Ах, как чудесно!» — вскричала она. «Так она работала тут?» «Да». «Как прелестно вам творилось бы здесь, будь и вы писателем!» Джеймс был не слишком высокого мнения о литературных вкусах женщин, тем не менее он испытал неприятный шок. «Я писатель», — сказал он холодно. «Я работаю в детективном жанре». «Я? Извините». Она залилась румянцем смущения. «Боюсь, я редко читаю детективы». «Без сомнения», — сказал Джеймс еще более холодным. «Вы предпочитаете книжки того рода, какие писала моя покойная тетушка». «Ах, я так люблю ее книги», — воскликнула девушка, восторженно хлопнув в ладоши. «Как, наверное, и вы?» «Не сказал бы». «Как?» «Чистейшее яблочное пюре», — произнес Джеймс сурово. «Отвратные комья сентиментальщины, абсолютно лживые». Девушка изумленно посмотрела на него. «Но ведь самое замечательное в них — именно правда жизни. просто чувствуешь, что все могло быть именно так. Я вас не понимаю». Они уже шли по саду. Джеймс открыл перед ней калитку, и она вышла на дорогу. «Ну, например», — сказал он, — «я отказываюсь поверить, что браку между молодыми людьми обязательно должно предшествовать какое-нибудь опасное и необычное происшествие, в котором замешаны они оба. Вы говорите о благоухании цветов? О том, как Эдгар спас тонущую Мот?» «Я говорю о всяком и каждом произведении моей тетушки». Он посмотрел на собеседницу с интересом, так как нашел разгадку тайны, которая некоторое время его мучила. Едва он увидел эту девушку, как она показалась ему смутно знакомой. И теперь Джеймсу вдруг открылось, почему она вызвала у него особую антипатию. «А знаете, — сказал он, — вас ведь можно принять за одну из героинь моей тетушки. Вы именно такая девушка, каких она любила описывать». Ее лицо просияло. «Вы правда так думаете?» Она запнулась. «А знаете, что я все время чувствую? Я чувствую, что вы совершенно такой, каким мисс Розуэй рисовала своих героев». «Но знаете», — сказал Джеймс брезгливо. «Но это правда. Когда вы выпрыгнули из окна, я поразилась. Вы же вылитый Клод Мастертон из Вересковых холмов». «Я не читал Вересковых холмов», — отрезал Джеймс, содрогаясь. «Он был очень сильным, молчаливым, с глубокими темными глазами, в которых таилась печаль». Джеймс не стал объяснять, что печаль в его глазах затаилась как раз потому, что его мутит от ее общества, и ограничился сардоническим смехом. «А потому, я полагаю, — сказал он, — сейчас появится автомобиль и собьет вас, а я бережно отнесу вас в дом и положу». «Берегитесь! — крикнул он, но было поздно. Она уже лежала у его ног, как подстреленная птичка. Секунду назад из-за поворота вылетел большой автомобиль, который словно умышленно придерживался не своей стороны дороги. Теперь он исчезал вдали, и толстый краснолицый джентльмен на заднем сиденье перегибался через спинку. Он обнажил голову не для того, чтобы благородным жестом выразить свое почтение и сожаление, но потому что прикрывал шляпой задний номер. Собачка То-То, к несчастью, осталась цела и невредима. Джеймс бережно отнес девушку в дом и положил на диван в утренней гостиной. Он позвонил, и вошла румяная экономка. «Пошлите за доктором», — сказал Джеймс. «Несчастный случай». Экономка нагнулась над девушкой. «Охохонюшки», — сказала она. «Бог ты благословит ее милое личико». Садовник, номинальный владелец Уильяма, был выдернут из салатной рассады и отправлен за доктором Брейди. Отделив свой велосипед от Уильяма, закусывавшего левой педалью, он отправился выполнять поручение. Приехал доктор Брейди и через положенное время вынес свой приговор. Переломов нет, но сильные ушибы и, разумеется, шок. Ей придется пока остаться тут, Родман. Перевозки она не перенесет. Остаться здесь никак невозможно. Это нарушение всех приличий. Ваша экономка послужит дуэньей. Доктор вздохнул. Солидный мужчина средних лет с бочками. Такая пленительная девушка, Родман, — сказал он. Как будто не стал спорить Джеймс. Прелестная, пленительная девушка. «Дитя эльфов». «Чего-чего?» — в изумлении вскричал Джеймс. Подобная поэтичность была совершенно не в духе доктора Брейди, насколько он его знал. Единственный раз, когда в прошлом им довелось побеседовать, доктор говорил исключительно о воздействии избытка белков на желудочный сок. «Дитя эльфов — нежное волшебное существо. Осмотрев ее, Родман, я с трудом удержался от слез. Ее изящная ручка лежала на одеяле, будто белая лилия на зеркальной поверхности тихой заводи, а ее милые доверчивые глазки были устремлены на меня». Он пошел к калитке пошатываясь, все еще умиленно бормоча, а Джеймс тупо смотрел ему вслед. И медленно, будто черная туча, заволакивающая летнее небо, в сердце Джеймса заползла леденящая тень неведомого страха. Примерно неделю спустя мистер Эндрю МакКиннон, старший партнер известного литературного агентства «МакКиннон и Гуч», сидя у себя в кабинете на Чансери Лейн, задумчиво хмурился, глядя на телеграмму, которую держал в руке. Он позвонил. «Попросите мистера Гуча зайти ко мне». С этими словами он вернулся к штудированию телеграммы. «А, Гуч», — сказал он, когда вошел его партнер. «Я только что получил странную телеграмму от молодого Родмана. Кажется, ему необходимо срочно увидеться со мной». Мистер Гуч прочел телеграмму. «Писалось под воздействием сильнейшего душевного возбуждения», — согласился он. «Не понимаю только, почему он сам не приехал, если дело такое срочное? Занят окончанием романа для Проддера и Уикса. Полагаю, не хочет отвлекаться. Что ж, погода хорошая. Если вы присмотрите за делами здесь, я, пожалуй, отправлюсь туда на автомобиле и позволю ему угостить меня обедом». Когда автомобиль мистера МакКиннона приблизился к перекрестку в миле от коттеджа «Жимолость», он заметил у живой изгороди отчаянно машущую ему фигуру и велел шоферу остановиться. «Добрый день, Родман!» «Благодарение Богу! Вы приехали!» — сказал Джеймс. Мистеру МакКиннону показалось, что молодой человек выглядит зеленовато-бледным и похудевшим. «Вы не согласитесь пойти дальше пешком? Мне необходимо кое-что объяснить вам». Мистер МакКиннон вылез на дорогу, и Джеймс, взглянув на него, ощутил прилив бодрости и мужества от одного его вида. Литературный агент был угрюмым, насквозь практичным шотландцем. Когда он входил в кабинеты издателей, чтобы обговорить условия договора, те отворачивали лица, опасаясь лишиться последней рубашки. Чувствительность была неведома Эндрю МакКиннону. Редакторши светской хроники тщетно расточали на него свои чары, и далеко не один глава издательства просыпался ночью в холодном поту от собственного крика. Ему снилось, будто он подписывает договор с МакКинноном. «Нос, Родман», — сказал он, — «Проддер и Уикс согласились на наши условия. Я как раз писал вам об этом, когда принесли вашу телеграмму. Мне пришлось с ними нелегко, но я настоял на 20% с последующим увеличением до 25 и на авансе в 200 фунтов в день выхода романа». «Отлично», — сказал Джеймс рассеянно. «Отлично. МакКиннон, вы помните мою тетушку Лейлу Джей Розуэй?» «Помню ли? Я же был агентом Лейлы Розуэй всю ее жизнь». «Ах, да, конечно. В таком случае вы знаете, какую дрянь она писала». «Автор», — сказал с назиданием мистер МакКиннон, «который ежегодно гребет по 20 000 фунтов, дряни не пишет. Ну, во всяком случае, вы знаете ее проделки, как никто. Умирая, она завещала мне 5 000 фунтов и дом, коттедж «Жимолость». Теперь я в нем живу». «МакКиннон, вы верите в дома с привидениями?» «Нет». «Тем не менее, клянусь вам, коттедж «Жимолость» именно такой». «Там водится дух вашей тетушки?» — с удивлением спросил мистер МакКиннон. «Во всяком случае, коттедж находится под ее влиянием. На него наложены заклятия, злые чары, своего рода миазмы слащавой сентиментальности, и они овладевают всеми, кто переступает его порог». «Ну-ну, не нужно давать волю фантазии». «Это не фантазия». «Неужели вы хотите серьезно убедить меня?» «Ладно, вот попробуйте объяснить следующее. Книга, о которой вы упомянули, которую должны издать Проддер и Уикс, ну, «Тайная девятка». Стоит мне сесть писать, как сразу появляется девушка. В комнате? В романе. Вашим романам любовная интрига противопоказана, наставительно сказал Маккинон, покачивая головой. «Она тормозит действие. Я знаю, что тормозит. И каждый день мне приходится вышвыривать это адское исчадие вон. Жуткая девица Маккинон, сладенькая, сюсюкающая, паточная, томная слюнтяйка с шаловливой улыбкой. Нынче утром она пыталась пролезть в эпизод, где Лестер Гейдж угодил в западню, расставленную загадочным прокаженным. Не может быть. Пыталась, уверяю вас. Мне пришлось переписать 3 страницы, прежде чем я сумел выбросить ее оттуда. Но и это еще не самое худшее. Знаете, Маккинон, я сейчас воплощаю в жизнь сюжет типичного романа Лейлы Джей Розовой. Причем точно по схеме, которую она всегда использовала. Я вижу, как с каждым днем счастливая развязка надвигается все ближе. Неделю назад автомобиль сшиб девушку у моих дверей. Я был вынужден дать ей приют, и с каждым днем все яснее понимаю, что рано или поздно попрошу ее стать моей женой. «Воздержитесь», — сказал Маккинон, закоренелый холостяк. «Вы слишком молоды, чтобы жениться». «Как и Мафусаил», — ответил Джеймс, холостяк еще более закоренелый. «Тем не менее, я знаю, что предложу ей руку и сердце. Все из-за влияния этого жуткого дома. Я чувствую себя яичной скорлупкой во власти смерча. Меня засасывает сила, слишком могущественная, чтобы я мог сопротивляться. Сегодня утром я поймал себя на том, что целую ее собачонку». «Не может быть!» «Да, я ее поцеловал, хотя на дух не переношу эту псину. А вчера я встал на рассвете и собрал для нее букет полевых цветов, увлажненных росой». «Родман!» «Факт. Я положил их у ее двери и спустился вниз, понося себя последними словами». А в прихожей экономка посмотрела на меня с лукавой многозначительностью. Если она не прошептала «Бог да благословит их юные сердечки», значит, мой слух меня обманул. «Почему вы не соберете вещи и не уедете? В таком случае я лишусь 5000 фунтов». «А-а-а», — сказал мистер Маккинон. «Я понимаю, что происходит. Все как в любом доме с привидениями. Сублимированные вибрации эфира моей тетки пронизали дом и сад, создав атмосферу, которая принуждает внутреннее «я» всех, кто вступает в соприкосновение с ней, подстраиваться под ее флюиды. Либо суть в этом, либо тут замешано 4-е измерение». Мистер Маккинон презрительно засмеялся. «Ну-ну», — сказал он еще раз, — «это все фантазии. Просто вы переутомились. Вот увидите». Эта ваша атмосфера на меня никак не подействует. Потому-то я и попросил вас приехать. Надеялся, что вы сумеете разрушить чары. «Разрушу, разрушу!» — добродушно пообещал мистер Маккинон. За обедом литературный агент почти все время молчал, но Джеймса это не встревожило. Мистер Маккинон всегда был молчаливым едоком. Время от времени Джеймс замечал, что он поглядывает на девушку, которой уже стало настолько лучшим, что она могла спускаться в столовую, трогательно прихрамывая. Но прочесть что-либо на лице литературного агента было невозможно. Тем не менее, просто смотреть на это лицо уже было утешением. Такое невозмутимое, такое солидное, ну просто бесчувственный кокосовый орех. «Вы мне очень помогли», — сказал Джеймс со вздохом облегчения, провожая мистера Маккинона после обеда к его автомобилю. Мистер Маккинон промолчал. Он был словно погружен в размышления. «Родман», — сказал он, сев на заднее сиденье, — «я обдумал ваше предложение ввести в тайную девятку любовную интригу. Мне кажется, вы совершенно правы. Именно ее не хватало роману. В конце-то концов, что в мире важнее любви? Любовь. Любовь, да, это самое прекрасное слово в нашем языке. Введите в роман героиню и пусть она выйдет замуж за Лестера Гейджа. Если, — угрюмо заявил Джеймс, — она умудрится в него пролезть, то замуж выйдет за загадочного прокаженного. Но послушайте, я не понимаю. Я изменился, увидев эту девушку, — продолжал мистер МакКиннон, и когда Джеймс в ужасе уставился на него, суровые глаза литературного агента наполнились слезами. Он откровенно хлюпнул носом. Да, увидев, как она сидит там под розами, а вокруг льется благоухание жимолости и все такое прочее, и печушки так звонко поют в саду, и солнышко ласкает ее личико. «Девочка чистая, как воздух гор Шотландии моей!» — прошептал он, утирая глаза. «Чистая, как воздух гор моих, Родман!» — произнес он дрожащим голосом. «Я решил, что мы обошлись слишком жестоко с Продером и Уиксом. Дом Уикса недавно посетил тяжкий недуг. Но как можно жестоко обойтись с человеком, чей дом посетил тяжкий недуг, а? Нет-нет, я аннулирую этот договор. 12% и никаких авансов». «Что?» «Но вы при этом ничего не потеряете, Родман». «Нет-нет, вы ничего на этом не потеряете, мой мальчик. Я собираюсь отказаться от положенного мне процента. Девочка чистая, как воздух гор моих». Автомобиль покатил по дороге. Мистер МакКиннон отчаянно сморкался на заднем сиденье. «Это конец», — сказал Джеймс. Тут необходимо сделать паузу и обозреть непредубежденным оком ситуацию, в которой очутился Джеймс Родман. Среднестатистический человек не сумеет оценить ее должным образом, если не поставит себя на место Джеймса. Ему покажется, что Джеймс сделал много шума из ничего. С каждым днем его притягивала все ближе и ближе обворожительная девушка с большими голубыми глазами. Бесспорно, ему можно позавидовать, а уж никак не жалеть его. Однако нам следует помнить, что Джеймс был прирожденным холостяком, и никакой обыкновенный мужчина, мечтательно предвкушающий в будущем уютный семейный очаг с любящей женой, которая подает ему шлепанцы и меняет граммофонные пластинки, не в состоянии постичь неукротимую мощь инстинкта самосохранения, что властвует над врожденным холостяком в момент приближения опасности. Джеймс Родман от природы питал ужас к брачным союзам. Несмотря на молодость, он успел обзавестись множеством привычек, дорогих ему как сама жизнь. И он чувствовал, что жена покончит с этими привычками еще до истечения последней недели медового месяца. Джеймс любил завтракать в постели, а позавтракав — покурить в постели, выбивая пепел из трубки на ковер. Какая жена потерпит подобное сиборитство? Джеймс любил проводить свои дни в тенниске, серых брюках спортивного покроя и шлепанцах. Какая жена успокоится, пока не напялит на мужа жесткий воротничок, тесные штиблеты и строгий костюм, и не потащит его с собой на музыкальный вечер? Такие мысли и тысячи им подобных мелькали в голове злополучного молодого человека, пока дни шли за днями, и каждый, казалось, подталкивал его все ближе к краю пропасти. Судьба словно бы извлекала злорадное удовольствие, ставя его в безвыходное положение. Теперь, когда девушке было разрешено вставать с постели, она проводила дни, сидя в кресле на крыльце среди солнечных зайчиков. И Джеймс был вынужден читать ей, и к тому же стихи. Причем не бодрые, жизнеутверждающие стихи, которые выдают нынешние юноши. Забористые, честные стихи о грехе, о газовых заводах, о разлагающихся трупах, но безнадежно старомодные, с рифмами, посвященные почти исключительно любви. К тому же погода оставалась великолепной. Жимолость поила своим благоуханием легкие ветерки. Розы над крыльцом чуть покачивали свои алые головки. Цветы в саду были даже прелестнее, чем раньше. Птички распевали, надрывая свои крохотные горлышки. И каждый вечер был украшен несравненным закатом. Казалось, природа подстраивает это нарочно. Наконец, когда доктор Брейди уходил после своего очередного визита, Джеймс перехватил его и поставил вопрос ребром: «Когда ей можно будет уехать?» Доктор потрепал его по плечу. «Еще не сейчас, Родман», — сказал он тихим, все понимающим голосом. «Вам нет причин расстраиваться. Ей придется оставаться здесь еще дни и дни и дни, если не сказать недели и недели и недели». «Недели и недели?» — вскричал Джеймс. «И недели», — дополнил доктор Брейди, игриво ткнув Джеймса в живот. «Удачи вам, мой мальчик», — сказал он. «Удачи вам». Джеймсу стало чуть легче, когда рассиропившийся врач тут же споткнулся об Уильяма, разлегшегося поперек дорожки, и сломал свой стетоскоп. Если человек находится на пределе, как Джеймс, всякая мелочь во благо.